Глава 4. В тот день я впервые встретил людей. И они приняли тебя к себе? Если честно, то не совсем. Утром я первым делом проверил ловушку и, поправив слегка разошедшиеся прутья, закинул ее обратно в реку. В качестве наживки использовал остатки вчерашнего ужина. Ну а несколько новых рыб отправились к костру запекаться. Сам же я в это время мастерил каменный топор и думал о дальнейших планах. С одной стороны, было как-то обидно, что ли, стать первооткрывателем нового мира и тут же свалить из него домой. С другой стороны, я прекрасно помнил того динозавра, который повстречался мне накануне. И пусть больше мне не встретился ни один хищник, но это еще не значит, что их тут нет. И выходить с самодельным копьем против чего-то опасного, как минимум, глупо. А с другой стороны, сходить домой и вернуться более подготовленным тоже не получится. Оружие сюда не принести, да и вообще большую часть полезных вещей портал просто не пропустит. Не из нашего мира, где почти все из металла и пластмассы. Хотя, но даже если готовиться, то надо хотя бы знать, к чему. Рыбу съел, даже не заметив, хорошо хоть сообразил выхватить голову и скелет последний из костра, куда машинально выбросил объедки. А после, выйдя из пещеры, не стал спускаться вниз, а наоборот полез карабкаться вверх на вершину скалы. Восхождение было несложным. Осыпь кончилась уже метров через 5, и я оказался в большой расщелине с изломанными стенами. Судя по всему, здесь произошел какой-то катаклизм или серьезный взрыв, из-за которого и засыпало выход из пещеры. И судя по тому, что многие выступы и неровности были покрыты мелкой травой и мхом, случилось это довольно давно. По этой расщелине я вскарабкался на самый верх и, выйдя на простор, огляделся вокруг. По сути, скала тянулась через весь остров, рассекая его почти пополам. Ах да, забыл сказать, это действительно был остров. Не слишком большой, поскольку море вокруг я видел невооруженным взглядом, но и не маленький. И если та половина острова, на которой разместилось мое убежище, не несла на себе никаких признаков жилья, то на второй стороне явно жили люди, причем даже не в одном месте. Точнее, сейчас-то они жили в одном месте, там, где рядом с морским берегом ютился десяток небольших хижин. А вот в стороне, в нескольких километрах оттуда, раньше явно находился большой поселок. Или даже город, если по средневековым меркам. Вот только сейчас поселок был разрушен, и лишь остовы домов говорили о том, что там когда-то жили люди. Людей нигде не было видно, как и крупных хищников, зато совсем недалеко, всего в паре километров от меня, паслось стадо каких-то местных травоядных. Наверное, это были антилопы, но точно не знаю. Я, кроме косуль, никого похожего раньше не встречала, потому зоолог из меня так себе. И интернета нет под рукой, чтобы определить, кто это. Хотя, какая разница? Главное, чтобы не слишком быстро бегали и вкусные были. Впрочем, свои гастрономические планы пришлось сразу же забыть, понимая, что такую добычу мне пока не осилить. Ни ружья, ни хотя бы лука со стрелами. Хотя какой там лук? Если бы и был, я из него в дом с 3 метров не попаду, наверное, не держал в руках никогда. Мелькнула была мысль сходить к морю за солью, но в чем ее выпаривать? Да и зачем, дома у меня соли полно, в магазине стоит копейки. Разве что просто прогуляться, без повода. Вот на корабль, что стоял в бухте рядом с поселением, я бы посмотрел поближе, но боюсь, что местному населению чужак, странно одетый и не знающий их языка, явно не понравится. А жаль, корабль был явно деревянным и даже с мачтой для паруса. Экзотика? Никогда таких не видел. Эх, сюда бы моих товарищей да по калашу в руки, так, на всякий случай, было бы интереснее. Можно бы сходить, наладить контакт, не боясь, что тебя пристукнут или съедят. Вздохнув, я в последний раз бросил взгляд на деревню и, развернувшись, отправился обратно к пещере за топором. Фиг с ней, с экзотикой. Вернусь домой, пойму, что это реально, осознаю все. Тогда и можно будет подумать про контакт с местными жителями. До вечера я срубил и занес в пещеру 4 лисины, длиной даже больше, чем мне надо, да еще и веток гибких натаскал, чтобы связать все это между собой. Потом не спеша поужинал невкусной рыбой и закинул ловушку снова в воду, хотя уже и не видел в этом никакого смысла. поскольку всерьез рассчитывал, что еще до того, как наступит утро, смогу пролезть в портал. И если честно, то я был чертовски близко к успеху. Во всяком случае, каркас будущей стремянки я изготовил за час, усилив его распорками из длинных палок, принесенных мной на дрова. А вот дальше произошел сбой в процессе. Ступеньки, которые я сплел из гибких веток, вполне держали мой вес и не рвались, несмотря на опасения. Они просто скользили по стволам вниз. Будь у меня нормальный нож или топор, можно было бы сделать насечки, а так... Поломав голову над проблемой, я вздохнул и, достав из нагрудного кармана сигару, подошел к костру. Прикурил, и тут меня посетила замечательная идея, и я полез на скалу любоваться закатом. Ну а что? Когда еще удастся посидеть на скале, не спеша раскуривая сигару и любуясь, как за горизонтом медленно скрывается солнце чужого мира? Полюбовался. Хоть и не на закат, а на самый настоящий морской бой в исполнении корабля, который я видел до этого, и трех других, весельных. Такие, если я правильно помню, назывались галерами. Или это ладьи? На начало представления я не успел. И один из весельных кораблей уже вовсю полыхал, ярко пылая на фоне темного вечернего моря. Зато два других уже подошли совсем близко к кораблю, виденному мной еще днем, и с них стреляли лучники. Стрел я не видел, но зато самих лучников разглядел сверху достаточно хорошо. Каких-то явных доспехов на них я не увидел, разве что кожаные, но то, что они не из моих современников, было понятно. Если честно, то я даже про сигару забыл, которая уже давно потухла, и про закат солнца, которое находилось как раз у меня за спиной. Настолько захватило меня невиданное прежде зрелище. А уж когда с парусника в один из кораблей противника стартовал огненный шар, а потом резко изменил траекторию и рухнул в воду, даже не долетев до врага. Причем ни катапульта, ни пушки не было видно, только несколько фигур людей, размахивающих руками, застыли на носу. «Охренеть, не встать!» — выдохнул я, заметив, как прямо из рук фигурок вылетает очередной снаряд и, почти долетев до цели, отлетает в небо и там гаснет. Что-то я нифига гранатомета у них не вижу. Выстрелов пушки или ружейных залпов тоже не было, хотя расстояние позволяло услышать их, если бы они были. Но нет, никакого огнестрела, только лучники и неведомое оружие воинов с парусника. Впрочем, про звуки я ошибся, и вскоре с атакованного корабля в сторону одной из галер ударила самая настоящая молния, а прозвучавший следом раскат грома заставил меня присесть. «Да как так-то?» Не поверил своим глазам я, увидев, как с галеры падают в воду сразу несколько человек. Лучники тут же попрятались за бортом, зато на их месте выскочила одинокая маленькая фигурка и, что-то сделав, спряталась обратно, а на носу парусника грохнул небольшой взрыв, не причинивший, впрочем, никому вреда. Во всяком случае, я падающих тел не увидел. Зато очередной огненный шар пролетел в сторону галеры и врезался в борт корабля, тут же занявшийся робким пламенем. Насколько я помнил из истории, огонь на кораблях считался самым страшным бедствием. Вот и в этот раз на галере тут же забегали люди, а лучники вскочили из укрытий и открыли стрельбу, прикрывая пожарную команду. Сам корабль, подчиняясь синхронно ударившим веслам, тут же начал отплывать в сторону, а группа людей на носу парусника переключила свое внимание на вторую галеру, уже почти вплотную подобравшуюся к кораблю. «Давай, давай, на абордаж их!» — выдохнул я, напряженно наблюдая за ходом сражения. Сам не знаю почему, но мои симпатии были на стороне более многочисленных, но явно технически отсталых воинов с галер. Наверное, все дело в том, что вся картина в целом напоминала мне прочитанные в детстве книги про Дикий Запад, когда индейцы с луками и копьями отстаивали свою родину, воюя против огнестрельного оружия. Здесь картина была похожей. Те, что на паруснике, явно владели какими-то технологиями, недоступными для их противника, и вследствие этого явно побеждали. Хотя кто здесь агрессор, а кто жертва, вопрос, конечно, спорный. С приблизившейся к противнику галеры на парусник полетели крючья, а следом за ними на палубу посыпались бойцы, и было их неожиданно много. На этом интересное зрелище практически закончилось, уже почти совсем стемнело, И что там происходит на паруснике, было не слишком понятно. Нет, то, что там явно кипит бой, понятно, только непонятно, кто побеждает и как. Отведя, наконец, взгляд от кораблей, я на секунду обратил внимание на берег и без особого удивления заметил толпу народа, застывшую рядом с хижинами. За морским боем наблюдал явно не я один. А между тем на берегу явно собирались принять участие в схватке, во всяком случае в свете факелов то и дело мелькали отблески железа, из чего я тут же сделал вывод, что там собрались далеко не мирные фермеры. Мои наблюдения за берегом прервал дикий крик, и, подняв взгляд на корабли, я успел заметить, как с палубы парусника прыгает в воду охваченный пламенем человек. Толпа на берегу тоже обратила внимание на это событие, и, судя по их радостным воплям, в огне погиб воин с галеры. Впрочем, у местных жителей был еще один повод для радости, хотя и не факт, что они об этом знали. «Писец, котенку», — покачал головой я, наблюдая, как полыхающая галера с размаху бьется о камень. Первый из трех кораблей, на которых приплыли атакующие остров, и про который я совсем забыл, поскольку он не участвовал в битве, как раз к этому времени отнесло к берегу и разбило о скалы, причем уже на моей половине суши, хотя и достаточно далеко от моего временного жилья. Но данный факт я отметил и даже порадовался ему. Может быть, там что-то и уцелело, то, что мне пригодится. Хотя о чем это я? Мне пригодится все, даже кусок несгоревшей веревки или обломок доски. Да я сейчас даже трупу найденному буду рад, как бы погано это ни звучало, хотя бы потому, что из одежды тоже можно сделать веревку. «Да», — решительно кивнул я, — «полцарства за веревку. И я ее добуду, вот только, наверное, уже утром». Постояв на скале еще какое-то время, я с сожалением констатировал, что в наступившей темноте невозможно толком ничего разглядеть, кроме небольших пятен там, где горели факелы на берегу. А потому заторопился вниз. Как говорили древние жители Рима, хлеба и зрелищ. Так вот, зрелище я получил. А рыбу предстоит еще достать из ловушки, если, конечно, я не хочу остаться голодным на ночь глядя. Уже в пещере, ожидая, пока запечется рыба, я со все большим сомнением смотрел на нелепую конструкцию, с помощью которой собирался добраться до портала. И все больше понимал, что из говна и палок ничего не сделаю. Точнее, просто из палок. И чем дальше, тем сильнее мне хотелось попасть к месту крушения корабля. Хотя, если уж быть честным, по крайней мере с самим собой, то тут играло роль еще и любопытство. Нет, ну а что такого? Кто бы отказался посмотреть вблизи на древний корабль? Ну или если не повезет, то на его обломки. А уж если там найдется еще и оружие или доспехи? Конечно, домой-то я их все равно не принесу. Но все равно, хоть посмотреть даже одним глазком, а лучше пощупать. В общем, спал я в эту ночь мало и плохо, постоянно ворочаясь сбоку на бок и вскакивая на ноги, чтобы выглянуть из пещеры и убедиться, что не проспал рассвет. Не проспал. Просто потому, что встал еще до рассвета, едва небо начало сереть, и, собравшись, отправился в путь туда, где, по моим прикидкам, находились обломки корабля. Пробираться в потемках по зарослям оказалось той еще задачей. Но, несмотря на это, по моим прикидкам, к тому времени, как стало светло окончательно, я преодолел уже большую часть пути. А уж на свету прогулка и вовсе превратилась в сплошное удовольствие. Даже несмотря на то, что пришлось сделать крюк, обходя самые настоящие джунгли, лежащие между мной и берегом, я был вполне доволен и даже принялся насвистывать какую-то песенку, подпевая щебечущим птицам. Но быстро себя заткнул, опасаясь привлекать внимание даже такими тихими звуками. И все же, выглянув из густых кустов, чтобы убедиться, что прибыл туда, куда нужно, я понял, что безнадежно опоздал. Видимо, кто-то встал еще раньше. Пробормотал я тихонько, глядя, как на берегу копошатся местные жители, сортируя добычу. А в море, там, где неподвижно застыл недогоревший корабль, уткнувшийся носом в торчащие из воды камни, плавают две лодки, экипаж которых явно занят мародерством. То есть ровно тем, чем собирался заняться я сам, жадные уроды. Наблюдать за тем, как какие-то гады воруют уже практически мое имущество, было обидно. А еще обиднее было то, что они реально собирали все до последней доски, до последнего клочка ткани. Даже утопленника, найденного на берегу, раздели полностью, содрав с него кожаную броню и всю одежду. А затем я заметил, что такой одежды на берегу собралось уже немало, а после того, как в кучу тряпья полетели шмотки с трупа, сам труп подхватили с двух сторон и бросили в воду. Впрочем, осуждать такое поведение я не мог. Мало ли какие здесь обычаи, может быть, у них павших так хоронят. А вот когда два солдата в доспехах приволокли к остальным девушку и, содрав с пленной кожаный жилет с пустыми ножнами на спине, бросили ее к ногам остальных, сама по себе пленница, если не считать брони, была вовсе не похожа на амазонку. Обычная девушка только в мужской одежде. Впрочем, я здешних женщин не видел, а потому и не знаю, может быть, штаны и просторная рубаха — это универсальная одежда, не имеющая различий пополам. Этакий унисекс, как сейчас принято называть такое в моем мире. А вот вполне себе просматривающаяся через мокрую одежду, облепившую тело, грудь и длинные, хоть и спутанные волосы, говорили о принадлежности аборигенки к женскому полу вполне себе явно. Ко всему прочему, сама девушка явно была еще жива и даже очнулась, но вставать пока не торопилась, очумело тряся головой и явно пытаясь понять, что происходит. Впрочем, понимать было особо нечего. И глядя на то, как вокруг девушки начинают кучковаться весело ржущие и чего-то трындящие на непонятном мне языке мужики, даже я, не знающий местных реалий, понял, что ничего хорошего пленницу не ждет. Машинально сосчитав состав противников, я вздохнул и только покачал головой. Полная дюжина, не считая тех, кто на лодках в море. Ну и правильно, что их считать. Мне и тех, что на берегу, за глаза хватит. А учитывая, что двое из них явно воины, если судить по кирасам и мечам на поясе. «Твою-то мать!» — тихонько пробормотал я, прикидывая, удастся ли пойти на сделку со своей совестью. Совесть, разумеется, не отвечала, но почему-то я знал: «Нет, не удастся». А когда один из воинов подхватил девушку с песка и поднял ее, заламывая руки за спину, а второй дернул за ворот рубахи, разрывая на пленнице одежду, я понял, что не смогу уйти. Буду потом слышать ее крики в голове до конца жизни. Ну и нафига так жить? Не знаю почему, но в этот момент мне вспомнился один персонаж из старой советской книги, и я улыбнулся, разве что пожалел на мгновение, что у меня, в отличие от мальчишки из книги, нет шпаги, да и отряд в буденовках на подмогу не прискачет. Но как есть. А потому я покрепче сжал в руках самодельное копье и шагнул из зарослей, а потом и вовсе побежал, замахиваясь на ходу. «Не трогать!» Мой рев заглушил даже стук деревяшки об череп ближайшего ко мне противника, а потом я добавил уже от себя: «Порву, суки!»